явилась в сине. И зажглась в небе яркая звезда. Она, мой друг, светит ярко и до ныне. Спасителем мне стать, ты любовью своей изменил меня, изменил весь этот мир. Иисус, мой Иисус. Подними к небу руки тогда, льется пусть слава и хвала Иисусу. Ликуй, земля, ведь открыты небеса. Родился Царь, и грех мира разрушен. Аллилуйя, Господь! Мы превозносим Тебя, Бог мой, и мы благодарим Тебя, Иисус Христос, за то, что Ты, Господь, изменил нашу жизнь.